Как-то в середине ноября Анна уехала в город играть в бинго, и он остался в доме один. Просидев без дела 2 часа, Марк вспомнил о составных картинках, загадках, которые собирал прошлой зимой. Стараясь придумать себе какое-нибудь занятие, любое, лишь бы отвлечься от мыслей о Джулии, он полез за картинками на чердак. Роясь в коробках, Марк нечаянно столкнул с полки чемодан. Тот упал и, стукнувшись о пол, раскрылся. Марк наклонился, чтобы поднять его и поставить на место. С этим самым чемоданом Анна пришла в небольшую квартирку, которую они сняли после женитьбы. И он вспомнил, что она всегда запирала его и, смеясь, говорила Марку, что кое-что женщина должна держать в секрете даже от мужа. Замок заржавел и от удара открылся. Марк было защелкнул замок, как вдруг заметил торчащий из-под крышки край белого платья. В ткани было что-то знакомое. Марк видел точно такой же материал совсем недавно. Он вызывал воспоминания о морской пене и снеге. Марк поднял крышку и дрожащими руками достал платье. Да, оно было похоже на падающий снег. Потом, осторожно свернув, он положил его в чемодан и закрыл крышку, а сам чемодан поставил обратно на полку. Позавчера я увидела кролика, вчера – оленя, а сегодня – вас. По крыше барабанил дождь. Горло сдавило так, что на мгновение Марку показалось, вот-вот он разрыдается. Медленно спустился он по лестнице с чердака, а затем по витой лестнице со 2-го этажа в гостиную. Часы на камине показывали 11:14. Через несколько минут она выйдет на углу из автобуса и пойдет по улице к дому. Пойдет Анна. Джулия? А может быть, Джулианна? Наверное, так ее и зовут. Люди неизменно сохраняют хотя бы часть прежнего имени, когда меняют фамилии. Скрываясь от полиции времени, она, наверное, не только переменила фамилию, но и приняла еще кое-какие меры. Неудивительно, что она никогда не хотела фотографироваться. А сколько страху она, должно быть, натерпелась в тот далекий день, когда вошла в его контору и робко спросила, нет ли места. Совсем одна в чужом мире, не зная, верна ли отцовская концепция времени, не зная, будет ли человек, полюбивший ее в 40 лет, испытывать к ней те же чувства, когда ему будет только 20. Она все-таки вернулась, как и обещала. 20 лет, с удивлением думал он, и все эти годы она знала, что в один прекрасный день я подымусь на холм и увижу ее, молодую и красивую, стоящую на солнце, и снова влюблюсь в нее. Она должна была знать, потому что это было ее прошлое и мое будущее. Но почему она ничего не сказала мне? Почему не говорит теперь? И вдруг он понял. Ему стало трудно дышать. Надев передний плащ, он вышел на дождь. Он шел по дорожке сада, а дождь хлестал по лицу, и по щекам текли капли, дождевые капли и слезы. Как могла такая красавица, как Анна, как Джулия, бояться старости? Разве не поняла она, что в его глазах она не может состариться, что для него она не постарела ни на один день с той минуты, как он оторвал взгляд от бумаг и увидел ее, робко стоявшую в маленькой комнатенке. И тут же влюбился в нее. Разве не поняла она, почему девушка на холме показалась ему чужой? Он вышел на улицу. Он был почти у остановки, когда подъехал автобус, и из него вышла женщина в белом плаще. Горло сдавило так, что он совсем не мог дышать. Золотистые волосы теперь пожелтели, девичья прелесть исчезла, но ее нежное лицо оставалось милым и привлекательным, а длинные стройные ноги при тусклом свете уличных фонарей казались изящнее, чем при ярком сиянии сентябрьского солнца. Она пошла ему навстречу, и он увидел в ее глазах хорошо знакомый страх. Страх, невыносимый теперь, когда он знал его причину. Лицо ее стало расплываться, и он, ничего не видя, устремился к ней. Когда они встретились, глаза Марка снова стали видеть ясно, и, протянув руку, он дотронулся до ее мокрой от дождя щеки. Она все поняла, и страх из ее глаз исчез навсегда. Взявшись за руки, они пошли под дождем домой.